We speak each other's language pretty good. Ми говорим. We speak each other's language very well. Ми говорим язиком друг друга очень хорошо. Hallelujah. Hallelujah. The language of the Spirit. Это язык духа. Doesn't know any borders. И он не имеет границ. Amen. Amen. Thank you, Jenny, for finishing my message from this morning. Спасибо, Дженни, что ты закончила моё слово сегодня. Seriously. Серьёзно. Ezekiel. Ezekiel. The river. Река. That's what I didn't have time to finish this morning. И мне не хватило времени этим закончить сегодня. When he calls us into his glory, но когда он нас призывает в свою славу, don't stand on the bank of the river and dip your toes. Не стойте на берегу реки и не пробуйте воду пальчиками. Don't stop at the ankles. Не останавливайтесь or the knees, по щиколотку, or the waist, по колено, even по the neck. Пояс, даже по шею. Get in deep enough that your feet can't touch the bottom. Идите глубже, чтобы ноги не могли касаться дна. That way you're not telling God what he can do. И тогда вы не будете говорить Богу, что ему делать. Слава Богу. Слава Богу. We didn't compare notes either. Мы не сверяли наши записи. That's Holy Spirit. Это Дух Святой. Amen. Amen. I have a treat for you. У меня есть для вас угощение. This will be a short message. Это будет короткое слово. Thank you. Mia. Come on. You've been sitting all day. Вы уже здесь целый день находитесь. On purpose. По определению. I know that I want your ability to hear to last longer than my ability to speak. Я знаю, что ваша способность воспринимать на слух меньше, чем моя способность говорить. Ага. Да. Да. Да? Oh, you want me to speak for 3 more hours? Вы хотите, чтобы я еще 3 часа говорила? Come on. I've been in the conferences before. I know. At the end of the day. Я был на конференциях и знаю, что в конце дня. It's a little uncomfortable. Уже неудобно, уже все устали. I have a short word for you. У меня есть короткое слово для вас. Very important. Очень важное. Do you receive? Вы принимаете его? Mio. Mio. Okay, time to wake up. Mio. Mio, тогда время проснуться. I want to speak to you about 2 words. Я хочу поговорить с вами о 2 словах. Authority. Авторитет. And power. И сила. This is about the authority that the believer has. Это о власти, которую имеет верующий. I want to leave you with tools for ministry, remember? Помните, я хотел оставить вам инструменты для служения. This has become one of my most important tools in this year. И это один из моих самых важных инструментов в этом году. 2 words, authority and power. 2 слова, власть и сила. They inspire a lot of strong feelings. Они просто влияют на очень сильные чувства. You're doing a good job. Tell them I said that. Tell them I said that. Он сказал, что я хорошо работаю. You have. She has worked harder than any of us. Say it. She's worked harder than any of us. Он сказал, что я работаю тяжелее, чем все они. Ага. Lord bless her. Mio. Mio. See, you're listening. That's good. 2 words. 2 слова. They cause a lot of strong feelings. И они возбуждают очень сильные чувства. Sometimes in the English language, our words don't say enough. Иногда наши английские слова не полностью передают значение. Luke chapter 10, verse 19. Лука 10 глава, стих 19. Is a good example of this. Очень хороший пример этого. I'm going to read it to you from the King James version. Я вам прочитаю из King James версии. Okay. Then Pastor Vitaly is going to read it from the Bible that you use mostly here. И потом пастор Виталий прочитает из Библии, которую вы в основном используете здесь. In the King James. King James первое. Behold, I give you power. Я даю вам силу. To tread on serpents and scorpions. Наступать на всякую вражью силу. And all the power of the enemy. И всякую нас Василиского Скорпиона и на всякую силу вражью. Over all the power of the enemy. На всякую силу вражью. And nothing shall by any means hurt you. И ничего вам не повредит. It used the word power twice. И они в этом случае используют силу два раза. Did you hear that? Вы слышите одинаковое слово два раза использовано. Да? Да. Okay, you got to speak to me, or I get louder. Вы мне должны отвечать, или я буду еще громче и громче. Did you hear the word power twice? Вы слышали слово power два раза, сила. Ага. Pastor Vitaly. Теперь Виталий будет читать. Did you hear the difference? Вы слышите разницу? В первом случае власть. It used the word authority once. Власть в первом случае. And power once. И силу во втором случае. That is a more accurate interpretation. И этот перевод более аккуратен. I was very pleased to see that this is in your version of the Bible. Мне очень понравилось, я очень рад был узнать, что это в вашей версии Библии. The first use of the word is more to the truth. It's more authority than it is power. В первом случае это использовалось больше как власть, чем сила. And there's a big difference here. И большая разница в этом. The human person doesn't have the physical power to do what needs to be done. Человек не имеет силы. Делать то, что должно было сделать. Doesn't have the physical power to do what we need to do as servants of God. Человек не имеет силы физической в себе сделать то, что мы должны сделать как слуги Господа. But the true believer has more than enough authority to do what we need to do. Но истинно верующий имеет больше власти сделать то, что мы должны сделать. Where does that kind of power come from? Откуда эта сила приходит? Oh, where does that kind of authority Нет, лучше, come from? Откуда эта власть приходит? Are you listening? Are Вы you слушаете? Listening? I'm Вы talking about меня? Two different things here. Я говорю о разных вещах теперь. I want to help you understand the difference. Я хочу вам помочь понять разницу. So, we're in the busiest part of Kharkiv. Представьте, на самом загруженном перекрестке Харькова. I've seen your big intersections here in the city. Я видел ваши большие дороги здесь, в городе. Cars coming every direction. Машины следуют во всех направлениях. I'm glad Pastor Sergey was driving. Я рад, что пастор Сергей тогда ехал за рулем. I wouldn't know where to start. Я бы даже не знал, куда ехать и что делать. Cars, cars, cars. Машины, машины, машины. Then there's the electric bus. И потом этот трамвай. Coming from all directions. Или троллейбус идет неизвестно откуда. Help God. Господь помоги. Help. Господь помоги. And God bless Pastor Sergey. И да благослови Господь пастора Сергея. But a man steps out in the middle of the intersection. Но человек, который стоит посредине этого перекрестка. And he puts up his hands. Только поднимает свою руку. And everything stops. И все останавливается. Why? Почему? Authority. What kind of authority? Что за авторитет? Что за власть? Police? Полицейский. Authority of the... Of the government, of the police. Представитель государственной власти. Let me ask you a question. Я хочу задать вам вопрос. Does that man have the power to stop even the smallest car? Имеет ли этот человек силу остановить даже самую маленькую машинку? He can't even stop a motorcycle. Он даже мотоцикл не остановит. He might be able to stop a child on a bike. Он может быть ребенка остановить на велосипеде маленького. He doesn't have physical power to stop even the smallest car. У него нет физической силы остановить даже маленькую машинку. Think about that. Подумайте над этим. But he walks out into the middle of that huge intersection. Но он стоит посредине этого огромного перекрестка. There might be 50 vehicles coming from all directions. Может быть, около 50 машин едут со всех сторон. And he holds up his hand. И он только поднял свою руку. Every one of them stop. Все они остановились. That's authority. И это авторитет, власть. As believers, как верующие, sons and daughters of God, сыновья и дочери Божьи, called by God, призванные Богом, called by God, призванные Богом, to go and do His work in this world, идти и делать Его работу в этом мире. It isn't your physical strength, и не своей физической силой. Even the biggest man here today самый большой человек среди нас сегодня doesn't have that physical strength не имеет этой физической силы to do the work of God. Чтобы делать работу Божью. The smallest child in this church tomorrow самый маленький ребенок в этой церкви завтра has the authority имеет авторитет, власть to do the work of God. Делать работу Божью. I have seen little children pray for people. Я видел маленьких детей, молящихся за людей. Who were sick and dying. Кто умирали уже. And I've seen them live again. И потом я видел, как Бог исцелял их. Маленький. Маленький ребенок. Great power. Великая сила. Great authority. Великая власть. In a tiny little body. В маленьком теле. We need this. Нам нужно это. We contend, we have conflict with principalities and powers of great, great power and strength. У нас бывает конфликт между принципами силы и principalities and powers from the spirit world. У нас бывает конфликт о принципах и силах в духовном мире. We shouldn't pretend that they aren't out there. И нам не нужно притворяться, как будто там ничего нет. And we shouldn't pretend like they can't do harm. И нам не нужно притворяться, что они не могут повредить нам. Satan was created by God. Сатана был сотворен Богом. Before he fell. Before he fell from heaven, he was in a position of great authority. Он был на позиции большой власти. When pride entered his heart, но когда гордость проникла в его сердце, he was cast out of heaven. Он был изгнан из рая. With one third of the angels, с одной трети ангелов, down to this earth, прямо вниз на эту землю. And he and all his angels are at work in this earth. И он и его ангелы работают на этой земле. Trying to destroy everything that they can destroy. Пытаясь разрушить все только что они могут разрушить. If we pretend that that's not there. Если мы будем притворяться, что здесь этого не существует. We can be easy victims. Мы легко станем жертвами. If the Lord allows me. Если Господь позволит мне. If it is the favor of Pastor Sergey. И будет благоволение пастора Сергея. When I come again, I would like to speak a whole day on spiritual warfare. Я, возможно, если Бог позволит приехать нам еще, я, возможно, целый день буду говорить о духовной войне. I have been preaching and teaching for one whole year on spiritual warfare. Я уже около года проповедую на эту тему в своей церкви. But the Lord didn't release me to speak on it here now. Но Бог меня еще не высвободил, чтобы говорить об этом здесь сегодня. We need to understand this truth so very clearly. Но нам надо эту истину понять очень ясно. We need to understand the authority that we carry. Нам нужно понять эту власть, которую мы носим в себе. I think I told this story last year on Sunday. Мне кажется, я в прошлом году эту историю уже рассказывал здесь, в воскресенье. I was raised in a wonderful Christian home. Я вырос в прекрасном христианском доме. My mother and father taught me to trust God when I was very young. Мои родители научили доверять Богу, когда я еще был очень маленьким. And to believe in the power of Holy Spirit through my life. И верить в силу Духа Святого в моей жизни. When I was 15. И когда мне было 15. I went to a youth camp. Я поехал с молодежью в лагерь. The young man who was in the bunk bed below me. Молодой человек, мы вместе разделяли эту двухъярусную кровать с ним, был спал на нижнем ярусе. He had a skin disease. У него была болезнь кожи. He was a handsome young man. Очень интересный человек был. But this disease was from the head to the foot. Но эта болезнь была от головы до пят покрывала его кожу. Large sores. Большие язвы. And the doctors had told him that he would be scarred from head to foot. И доктор ему сказал, что останутся шрамы после этих язв. He was very, very upset. И он очень был опечален этим. As we were going to bed this night, Holy Spirit spoke to me. И когда мы вечером ложились спать, Дух Святой проговорил мне. Gather the other young men. Позови других ребят. And let's pray for him. И давайте помолитесь за него. He's going to be healed. Он будет исцелен. Oh. Do you think I have the power to heal anybody? Думаете, что у меня есть сила кого-то исцелить? No. Нет. No. Нет. I'm not a healer. Я же не целитель. There's only one healer. Только один есть целитель. His name is Jesus Christ. Его имя Иисус Христос. I'm just a son. Я только сын. I'm just a vessel. И я только сосуд. I have no power. Но у меня нет силы. But I have authority. Но у меня есть власть. Why? Почему? Oh, you should have that answer now. У вас уже должен быть ответ. You've been listening to the answer all day. Вы слышали этот ответ целый день. Why do I have any authority? Почему? Any authority? Почему у меня нет никакого авторитета? Why? Что? Why do I have any authority? Why do I have authority? Почему у меня есть власть? His presence. Из-за его присутствия. In my life. В моей жизни. Allows me to have authority. Позволяет иметь власть. His presence in your life. Присутствие в вашей жизни. Allows you to have authority. Позволяет иметь власть. You must be awakened to his presence. И вы должны быть пробужденными к Его присутствию. You must trust in His presence. Вы должны доверять Его присутствию. But all the authority of heaven and earth lives inside of you. Но вся власть неба и земли, она живет внутри вас. You have no power to do this. У вас нету силы этого сделать. In your human form. В вашей человеческой форме. But you have authority from the heavens. Но у вас есть власть. Through the presence of God in your life. Через Божье присутствие в вашей жизни. So we prayed for this young man. И потому мы помолились об этом молодом человеке. Jenny, it wasn't fancy. My speech wasn't fancy. Jenny, я не говорил красиво. Just like you. Точно так же, как ты. When I started, I didn't speak about it very clearly. Когда я начинал, я не говорил еще так все ясно. And maybe it wasn't even very theologically даже sound. Даже может теологически выраженное не было the way I молитва, prayed. Как я молился. But God knew my heart. Но Бог знал мое сердце. God knew our hearts as young men gathered и around знал, him to pray for him. И он знал сердца других ребят, как мы стали окружили этого человека молодого. We prayed. Мы молились. We didn't see any difference. И мы ничего не увидели никакой разницы. So we went to bed. И пошли спать. In the morning. Утром. His name was Ashley. Его звали Эшли. He's waking me. He's shaking me. Он меня начал трусить и будить. Что? Рэнди. What? And he woke me up. И он меня разбудил. Come look. Come look. Иди сюда, посмотри. And he got me out of my bed. И он стащил меня с кровати. And he peeled back his covers. И открыл свои простынь. His bed was filled up with dry sores. Вся его кровать была покрыта высохшими язвами. That fell off of his body through the night. Которые обсыпались с его тела. All of them. Все, Every one of them dried up through the night and fell off of his body. Высохли ночью и все отпали с его тела. О, аллилуйя! Аллилуйя! Now I'm getting excited. Теперь я был вдохновлен. Now I'm starting to understand. Теперь я начал понимать. And he said, "Look at my skin." И он сказал, посмотри на мою кожу. It was pink. Она была розовая. Like a baby's skin. Как у маленького ребеночка. By another day, it was as normal as any of our skin. И через день она была нормальной, как у всех других ребят. No marks. Никаких следов. Nowhere on his body. Никаких шрамов. Praise the Lord. Слава Господу. Hallelujah. Hallelujah. I couldn't do that. Я бы не мог этого сделать. God. Господь. Holy Spirit. Дух Святой. By the power of Jesus. Сила Иисуса. Through His blood. Через Его кровь. That miracle happened. Сделал это чудо. In the book of Ephesians, chapter 1, в Ефесянам, первой главе, verse 19 and 20, в 19 и 20 стихе, I want Pastor Vitaly to read this one. Vitaly, прочитай. Ephesians. Первая глава, 19 и 20. И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! О, аллилуйя! О, слава Богу! Слава Богу! Мио! Мио! It's not my power. Это не моя сила. It's not my greatness. Это не мое величие. It's by the risen Savior. Это воскресшим Иисусом Христом. He conquered over death. Он победил смерть. The power of the grave. Силу могилы. Sin. Грех. He's victorious. Он победитель. He is risen. Он воскресший. He is alive. Он жив. Христос воскрес. Христос воскрес. О, аллилуйя. Аллилуйя. О, glory. Oh, glory. Hallelujah. What more can I say? Что больше я могу сказать? This is not the power of man. Это не сила человека. This is the power of the risen Christ. Это сила воскресшего Христа. And when you know who you are. Когда вы знаете, кто вы есть. When you understand that you are the son of God or the daughter of God. Когда вы понимаете, что вы сын Божий, дочь Божия. His spirit dwells in you. И Его Дух движется в вас, живет в вас. Христос воскрес! Христос воскрес! Heaven and earth, небо и земля, moves on your behalf. Движется только ради вас. If you know who you are, если движется от вашего имени, если вы знаете, кто вы есть. It's not that certificate on the wall. Не ваша корочка в рамке на стене. It is the mark that's inside your heart. Это знак, который внутри вас. His spirit in us makes us full of authority. Его дух, который в нас, делает нас полными власти. You could speak to the demons and they run. Вы можете приказывать демонам, и они убегают. You could speak to the sickness and it has to change. Вы говорите болезни, и она уходит. When you understand who you are. Если вы понимаете, кто вы.